Эпилог. Солнце давно закатилось, и вот-вот чернильное небо Бианы должны были осветить две серебристых луны. Молодая королева, опершись о перила, стояла на широком балконе из красно-белого мрамора, глядя, как багряные лучи освещают огромный человеческий город. Люди в большинстве своем уже попрятались в домах, маленькие квадратные оконца зажигались теплым оранжевым светом, наполняя сумрак мириадами огней. Золотисто-белое платье королевы облегало ее тонкий стан, делая розоволосую правительницу одной из самых красивых женщин дворца, даже спустя столько лет. «Дорогая, что ты здесь делаешь?» — раздался нежный шепот сзади, и горячие руки захватили ее в кольцо, прижимая к чьей-то широкой груди. Девушка закрыла глаза и улыбнулась. Хотела посмотреть на закат. «Зачем?» — спросил голос. И тут же горячее дыхание опалило кожу. Мягкие обжигающие губы коснулись уха, вызвав волну дрожи. Женщина едва заметно прогнулась в спине, откинула голову назад, потеревшись о мужские бедра. «Красиво», — прошептала она, тихо выдохнув в вечернюю пустоту. «Закат такой яркий, чувственный». За спиной раздался тихий смех. «Моя королева». «Я уже и забыл, как ты умеешь наслаждаться красотой». «В моем мире лишь одна луна», — продолжала женщина, подняв руку и зарывшись в темных волосах мужа. «Сегодня они были распущены». «Я помню», — тихо сказал он, а потом осторожно прибавил. «Ты не жалеешь, что мы не стали пытаться вернуться к твоим родителям?» «Нет», — покачала она головой. «Фьор ясно дал понять, что, лишившись материи в моем мире, мы обратно не возвратимся». «Но должно быть тебе больно». «Да, но я придумала кое-что другое». Она загадочно улыбнулась. «После стольких лет тренировок должно получиться. Точнее, уже получилось». Внезапно женщина развернулась и, сверкнув зеленью глаз, воскликнула. «Лиран, я сегодня смогла увидеть их через зеркало, опутанное материей». «Правда?» «Да, и я думаю, что смогу сделать так, чтобы и они видели меня». «Ты время зря не теряешь», — усмехнулся король, целуя жену в лоб. «Пока ты со своими министрами бумажки подписываешь, нужно же мне что-то делать». «Конечно, дорогая, я только за, ты же знаешь». Он осторожно убрал прядь волос с лица жены, не уставая любоваться светлым овалом лица, напоминающим сердечко, и глазами, сиявшими, как изумрудные звезды. Что для него какой-то там закат, когда вся красота мира в его руках? Король улыбнулся. «О чем ты думаешь?» — спросила женщина, уловив осколки его мыслей. «О Мариссе», — с легкой ухмылкой ответил он. «А что с ней?» — тут же нахмурилась женщина. «Ее что, опять разбудила криворукая леди Нейлин? Говорила я ей не шастать около ее покоев со своими подносами. Нет, эту фрейлину надо уволить». «Успокойся, Лера», — засмеялся мужчина. «Мариса крепко спит». Женщина тут же выдохнула и расслабилась. «Тогда что же ты меня пугаешь?» «Я хотел сказать, что, по-моему, нашей дочке давно не хватает братика, милая жена». Королева тут же прикусила губу. Ее щеки мгновенно покраснели, приобретя оттенок волос. «Ты хочешь приступить к этому прямо сейчас?» — иронично спросила она, отступая на шаг назад. Из-под воротника замшевой куртки сверкнули зеленые молнии. Хищно блеснули сиреневые глаза правителя. «Дорогая, ты же знаешь, когда ты делаешь вид, что убегаешь, это сводит меня с ума», — тихо проговорил он, плавно наступая. Лера сделала еще шаг, и внезапно уперлась в высокие красно-белые перила. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — притворно ахнула женщина. «И вообще поздно уже?» В этот момент король резко дернулся в ее сторону, отрезая ей путь к отступлению. Обхватил руками, прижимая к теплому камню, и развернул к себе спиной. «Дорогой, что ты задумал?» — возмутилась она. «Перед нами же вся Пангирия». «Действительно», — ухмыльнулся мужчина. «И как я раньше не додумался до этого места». Вопреки этим словам, Лера внезапно усмехнулась. «Не волнуйся, с такой высоты никто не поймет, что происходит», прошептал Леран, сладко целуя сгиб женской шеи. «Будут думать, что король с королевой наслаждаются закатом». Он медленно опустил руку и забрался под пышные золотисто-белые юбки, где, как всегда, не было нижнего белья. «Ты знаешь, иногда во время собраний я вспоминаю, что на моей жене нет трусиков, и это совершенно сбивает с толку. Правительница целой расы и без трусиков. В эти моменты вспышки материи мои министры воспринимают за ярость». Леран погладил бедро жены и медленно скользнул ей между ног. Королева послушно оперлась о перила, прогнувшись в спине, и тихонько застонала. В воздухе ощутимо запахло свежескошенной травой. «Могу только посочувствовать твоим министрам», выдохнула она, закрывая глаза. Король ничего не ответил, но на губах его играла многозначительная улыбка. «Покричишь для меня?» — спросил он меняющимся голосом. Сквозь низкий и бархатный тембр вдруг начали проскальзывать хриплые нотки. «Только если самую малость», — пожав плечами, ехидно ответила она. Мужчина тут же прикусил ее за загривок. «Придется наказать вас за дерзость, ваше величество». Что-то твердое и горячее прижалось к ее обнаженным бедрам, многозначительно надавливая. Лера игриво улыбнулась. «Вы только все обещаете, да обещаете», — ответила она немного лениво. «Но держись», — прорычал Леран, и очень скоро вечерние сумерки раскрасились тихими стонами правящей четы. А через несколько десятков минут уставшая, но довольная королева Пангирии задумчиво спросила у своего мужа, разглядывая его уверенный профиль в лучах заката. «Леран, неужели за эти годы я тебе ни капельки не надоела?» Мужчина поднял на жену сверкающий аметистами взгляд и осторожно поцеловал в губы, так, словно видел ее впервые. И тогда он повторил слова, которые говорил ей много лет назад. «Лера, ты моя жизнь, моя луна, моя весна, моя страсть, мой цветок Лириссы. Ты нужна мне как воздух, Лера. Не забывай, никогда не забывай, что это рядом с тобой я стал тем, кто я есть. Королем, правителем, отцом. Ничего не изменилось. Все это только благодаря тебе. Потому что без тебя я всего лишь тень. Тень». Конец. Читала Валерия Егорова.